Устное народное творчество пациентов. Писатель Алексей Максимович Горький рекомендовал начинающим литераторам ездить в вагонах третьего класса, чтобы изучать жизнь и человеческие типы. Этот совет можно расширить. Тем, кому не хватает сюжетов, полезно полежать некоторое время в больнице. Состояние ваше, естественно, не должно быть предсмертным, более умеренными, а душа пребывать в режиме ожидания. Вы вручили людям в белых халатах самое дорогое – свое здоровье. Посмотрим, как справятся. Комфортабельные двухместные палаты билетристам не подходят, равно как и вагоны люкс. Не тот охват действительности, да и контингент сытый и однообразный. Сетуют не на жидкий супчик, а на мелкий жемчуг. Через неделю вы будете знать наизусть биографию соседки, а она, соответственно, вашу. Вы сроднитесь до корешков, а потом неизбежно разочаруетесь друг в друге. Соседка по-свойски хихикая вдруг заявит вашему мужу, которого видит третий раз. «Как смешно, что вы во сне разговариваете!» Увидев его вытянувшееся лицо, она оправдывается. «Наташа сама рассказывала, как вы однажды с просони назвали ее чудом подколодным. А ведь подколодной только змея бывает, правильно?» Но и я, в свою очередь, в долгу не останусь. Движимая исключительно человеколюбием, я поведаю мужу своей соседки о народных способах лечения застарелого геморроя, с которыми познакомилась, редактируя один медицинский сборник. Вы когда-нибудь видели мужчину, которому нравится, что малознакомая женщина обсуждает его геморрой? Я тоже не видела. Палаты на 10 с лишним коек – этакие военно-полевые плацдармы, тоже не наш адрес. Попробую слышать в постоянном вокзальном гуле душевные откровения. Тут бы уследить, чтобы тебя лечили по тому диагнозу, по которому положили. Я не уследила. Я лежала у двери со сломанной рукой, а со сломанными ребрами у окна лежала другая Нестерова. Мне сделали рентген руки, а потом еще три раза водили на рентген грудной клетки. Очень просто. Заходит сестричка в палату, ту самую на 15 коек, и зовет. «Нестерова?» Я поднимаюсь. Меня ведут на рентген, просвечивают ребра. Наутро во время врачебного обхода той Нестеровой снова назначают рентген. Снова ведут меня. Словом, только третья пара снимков, фас и профиль, попала в историю болезни другой Нестеровой. На следующий день хорошо, что я услышала, как лечащий врач возмущается, стоя над бедной Нестеровой с ребрами. «Вы совершенно здоровы! Никаких переломов, даже ушибов нет! Все ваши хвори на нервной почве!» «Нет, доктор!» — плачет женщина. «Не делали мне рентгенов! Я уже 5 дней лежу, а никакого лечения! Ни сесть, ни лечь, ни повернуться! Ай, какая боль!» «Консультация психиатра», — продиктовал врач сестре, — «и на выписку». «Минуточку!» — заорала я из своего угла и подняла руку в гипсе. «Мне делают рентген грудной клетки ежедневно, я тоже Нестерова, проверьте!» Открывают мою историю болезни. Точно. Комплекты снимков идентичны тем, что у больной здоровой Нестеровой. Я же еще виноватой оказалась, мне попеняли. «Что же вы молчали? Из-за вас женщина страдает который день». «Из-за меня? Я, между прочим, тоже мучаюсь. Что такое у меня на ребрах обнаружили и никак рассмотреть не могут?» «Да ладно», — сбавил пыл доктор. «Хорошо, хоть не прооперировали вам грудную клетку, правда?» — благодушно рассмеялся. Врачебный юмор, как известно, вызывает у пациентов нервную дрожь. И все-таки в писательскую копилку те бесполезные рентгены внесли лепту. Я могла бы написать рассказ о жизни милой 40-летней женщины, техника-рентгенолога. Укладывая больных под аппарат, она всех называла «мой хороший» и привычно повторяла, прежде чем скрыться за свинцовой дверью, «только дыши, мой хороший, никаких движений». Потом появлялась снова, переворачивала тебя, настраивала аппарат и снова. «Только дыши, мой хороший, никаких движений». За смену у нее было 20-30 больных. У некоторых по 3 проекции плюс повтор снимков, которые не получились. Представляете, сколько раз в жизни изо дня в день она произнесла «только дышим». Эта фраза въелась в ее подсознание, как улыбка в Мону Лизу. Теперь вообразите, что наша усталая рентгенолог ложится вечером в постель с мужем. Что у нее невольно вырвется? Правильно. «Только дышим, мой хороший, никаких движений». Рассказ не был написан, потому что фантазия отказывалась подсказать остроумный мужской ответ. Итак, лучшая палата для наблюдений над жизнью – та, что на четыре койки. Здесь роли, архетипы и амплуа вырисовываются практически сразу. Мы имеем даму себе на уме, любвеобильную красотку-всезнайку, легко объясняет все, от пятен на солнце до плесени на соленых огурцах, и простушку с незамутненным интеллектом. Только не думайте, что вы легко всех представили, наверняка ошиблись. Красотке Марии Петровне 78 лет. Господи, дай дожить до этих лет. А уж сохранить в глазах веселый призывный блеск, об этом, Господи, и язык не поворачивается просить. Врачи к легким неполадкам в сердце Марии Петровны относятся с понятной оторопью. «В ваши годы и только это?» И тут же спохватываются, обещают. «Подлечим». Кардиолог Марии Петровне явно неравнодушен. Во время обходов на кровать к ней подсаживается. Подобной чести никто из нас удостоен не был. А еще за ней приударяют два старичка из соседней мужской палаты. Один с палочкой, другой в инвалидном кресле. Мария Петровна почему-то более благоволит тому, что в кресле. «Интересный мужчина», — говорит, — «затейливый». Какие могут быть затеи у наполовину парализованного человека, я представить себе не могу. Но Мария Петровна каждый вечер пудрит носик, красит губы розовой перламутровой помадой и ходит на свидание к фикусу в холл. Всезнайка Люба университетов не кончала, только техникум железнодорожный. Работает не по специальности, а посудомойкой в дорогом ресторане. Получает, будьте покойны, ей 43 года, муж-слесарь выпивает, но не буйствует. У такой побуйствуешь. Люба роста невысокого, не полная, но квадратненькая, как спичечный коробок на ножках. Из-за стоячей работы сосуды стали у Любы барахлить, ножки болеть. Она к ним распаренные капустные листы на ночь прибинтовывала. Полгода так лечилась, пока ноги сплошными язвами не покрылись. Теперь Любе говорят, что надо сменить работу. Она не соглашается и неустанно учит врачей, как правильно ее лечить. Логика у Любы по-житейски крепкая. Если врач получает меньше посудомойки, то какое ему доверие? 30-летняя простушка Света относится к тому удивительному типу беспомощных женщин, которые отлично устраиваются в жизни. Она всему удивляется, ничего не знает, ни одной книжки не прочла, не умеет ни шить, ни вязать, ни готовить. Ночнушку регулярно надевает либо задом наперед, либо наизнанку. Свету хочется немедленно удочерить и опекать, что все и делают. Света не актриса и не кокетка, это сразу чувствуется. Просто редкая везучая дурочка. Она умудрилась родить двоих детей с пороком сердца. Никто об этом пороке не знал, так ведь и ее он не беспокоил. Врачи только руками разводят, а Света улыбается наивно. Ее улыбка — точно пригласительный билет на детский утренник. Сразу понятно. Никаких высоких материй, только святая инфантильная простота. Муж у Светы — бизнесмен. Она так и ответила, когда мы спросили, где ты работаешь. «Я не работаю, у меня муж — бизнесмен». «Дама себе на уме, как вы уже догадались, это я». Представилась туманно, мол, по профессии я журналистка, сейчас занимаюсь беллетристикой. «Ерундистикой?» — переспросила глуховатая Мария Петровна. «Можно и так сказать», — согласилась я и превратилась в себе на уме. Если бы растолковала, что пишу книжки, поставила бы соседок в неловкое положение. Они, как и большинство населения, моих романов не читали, маялись бы, выдавливая «слышали, а как же?». Хотя стыдиться отсутствием известности должен автор, а не читатели. Между мной и Любой установилось тихое и упорное противостояние. Меня раздражает ее всезнайство и мракобесие. Она говорит ерунду, несет сплетни, невежественный бред. Она верит в сглаз, в приворот, в инопланетян и считает, что курение неизбежно вызывает рак. Она активно внедряет свои знания в массы. Периодически я не выдерживаю и разбиваю ее в пух и прах с помощью научной аргументации. Когда поверженная Люба, пунцовая от дискуссионного возбуждения, обиженно замолкает, Света и Мария Петровна смотрят на меня с осуждением. Не идеологически, а душевно они на стороне Любы. Потому что униженную Любу жалко, а меня чего жалеть? Осталась на коне, вот и скачи дальше, подминай копытами простых людей. Марии Петровне и Свете по-настоящему нет дела до предмета спора. Им одинаково, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Но Любина небывальщина про инопланетян, которые прилетали на Землю и построили в Латинской Америке целый город, звучит увлекательно. Мои же личные впечатления от путешествий по далекому континенту вовсе не сказочны. Или еще про девушку, которую мачеха держала в черном теле, а родная мама снилась каждую ночь и учила, как себя защитить. В один из дней Золушка открыла рот и маминым текстом так послала мачеху, что та заткнулась и более не издевалась. Славная история. Славная. А я им про подсознание, которое несет оборонительные функции и подсказывает нам, как уберечь от психологических травм свою личность. Ничего загадочного. Так мы и жили, то есть лечились. А потом врачи мне сказали, что никакой гипертонии у меня нет, повышение давления было случайным, сердце как у молодой зайчихи, могу завтра выписываться, и перелом зажил. Чувства мои были противоречивы. Мгновенный приток свежих сил и энергии, ощущение буйного здоровья, действительно как у той зайчихи, которой хочется весело и беззаботно носиться по лесу. И, с другой стороны, легкая обида на врачей. Как это гипертонию не нашли? По что я тут лежала с переломом? «Ах, как странно устроен человек», — рассуждала я и зачем-то собирала вещи, хотя мне предстояло провести в больнице ночь и следующее утро. Сдаешь кучу анализов, они оказываются превосходными, а ты испытываешь разочарование. Денег на лечение не жалко, но потратить их на то, чтобы удостовериться в хорошем здоровье, досадно. Света и я лежим в больнице за деньги, а Люба и Мария Петровна бесплатно. 2 месяца ждала очереди, чтобы сюда попасть, говорит Люба. А я 1/2, подхватывает Мария Петровна. Пенсионеры идут по другому списку, более длинному, нас не торопятся лечить. В их глазах я выгляжу аферисткой, которая, тряхнув мошной, отняла койку у страдающего человека. Липовая болезнь и на все мои предыдущие разглагольствования отбрасывает свет недоверия. Люба чувствует себя победительницей. Нет, конечно, они рады за меня, поздравляют и желают больше не попадать в больницу. А про аферистку — это вторым планом, заметным только мне, хорошо изучившей реакции и мимику соседок. Даю себе слово не вступать ни в какие дискуссии и споры, провести последний вечер в мире и дружбе. Но срываюсь. Не просто срываюсь, а гомерическим издевательским хохотом покатываюсь. Люба рассказывает о своей двоюродной сестре. Уехал у нее муж в командировку, она в баню пошла, а воду горячую отключили. Живет сестра в маленьком поселке, у них одна баня. День мужской, день женский, через один. И вот сестра забыла лавку кипятком окатить, полиэтилен не подстелила и уселась. А кто-то из мужиков вчера на эту лавку, сами понимаете, спустил. И бедная моя сестренка забеременела, вползло в нее чужое семя. В этом месте я начинаю хохотать. Непорочное зачатие в бане? Ой, не могу. Ты что же думаешь, что сперматозоиды, как блохи, могут затаиться, переждать, а потом быстро бегать в поисках половых щелей? Умора. «Ничего смешного!» — вспыхивает Люба. «Искусственно женщин оплодотворяют? Откуда семя берут? Из пробирки!» «Правильно! Но донорскую сперму замораживают и так хранят. На воздухе мужское богатство через несколько минут погибает. А чтобы на следующий день сперматозоид был активен, да еще преодолел путь от лавки до внутренних органов, это даже не фантастика, это бред!» Как допустить, что мертвец собственным ходом отправился из Москвы в Магадан и пришел туда живехоньким? Люба, а муж твоей сестры, он поверил в эту историю?» «Конечно», — с вызовом ответила Люба. «Святой человек, святая наивность». «Моя сестра!» — Люба зарделась маковым цветом и от негодования повысила голос. «Моя сестра не гулящая, она порядочная женщина, столько пережила!» «Люба, милая, я не хочу ничего плохого сказать о твоей сестре. Но все женщины, честные, гулящие, умные, глупые, беременеют одним способом». На мою сторону неожиданно встала Света, задумчиво проговорившая. «Ведь тогда нам было бы опасно ходить в бассейн или в речке купаться с мужчинами. А сперматозоиды умеют плавать?» «Девочки», — подала голос Мария Петровна. «Не надо представлять мужчин какими-то страшными драконами, которые постоянно и повсюду разбрасывают ядовитые семена. Не это в мужчинах главное». «А что?» — хором спрашиваем мы. «Затейливость», — хитро улыбается Мария Петровна. Она заканчивает макияж и отправляется на свидание. Отвечая на Светин вопрос про плавающих сперматозоидов, и главным образом, желая как-то реабилитироваться перед Любой, чью сестру я обвинила в супружеской измене, читаю маленькую научно-популярную лекцию о физиологических особенностях процесса человеческого воспроизводства. Узнав, что женская половая клетка и мужская соотносятся как большой арбуз и теннисный мячик, Света наивно восклицает: «У меня на арбузы аллергия!» Люба демонстративно не слушает, нервно листает журнал. Вижу, что она внутренне кипит. Мое присутствие мешает ей излить Свете свое негодование. Со словами «пойду новости по телевизору посмотрю», я выхожу из палаты. В холле я занимаю место на диване, с которого прекрасно слышно и частью видно, как за фикусом воркует Мария Петровна со своим инвалидом в коляске. Мое ухо решительно отказывается внимать телевизионному диктору и нахально тянется подслушивать. «Суточный анализ мочи назначили, 3-литровую банку дали», — говорит жених. «А у меня никак, сделали укол мочегонный, и я 30 литров сдал». Он произносит это с неподражаемой гордостью, как о мировом рекорде сообщает. Что бы я ответила на месте Марии Петровны? Я бы сказала: «Голубчик, 30 литров — это 10 банок, а у вас всего одна была. Как у нас с арифметикой? Так же, как с мочевым пузырем?» Но мудрая Мария Петровна радостно восклицает: «Замечательно! Я очень рада за вас!» Польщенный жених вдохновенно услаждает невесту. «Сегодня дежурит медсестра, которая отлично клизмы ставит. Если у вас есть проблемы со стулом, попросите ее». Нет, затейливость влюбленных старичков не для меня. Пересаживаюсь в другое кресло, чтобы не слышать их разговор. Это слишком интимно. Неужели когда-нибудь доживу до времени, когда беседа о клизмах будет овеяна романтическим любовным флером? Возвращаюсь в палату, когда Люба и Света мне косточки уже перемыли. Теперь на повестке дня заведующий отделением. «Он был женат 3 раза», — доносит Люба. «Первая жена была негритянкой, от этого брака осталась девочка-мулатка. А негритянка замерзла зимой, шла по улице, упала, сломала ногу и замерзла. Вот». Люба с вызовом смотрит на меня в ожидании возражений, но я спорить не настроена. «Негритянки в наших краях редкость, миролюбиво замечаю. На учебу все больше негров мужского пола присылают, и замерзнуть им, конечно, легко». «А вторая жена у Дмитрия Сергеевича, — продолжает Люба, — была украинкой. Она входила в лифт с ребенком, а лифта не было. Упала в шахту насмерть, а ребенок на всю жизнь инвалид». «Ужас!» — восклицает Света. «Кошмар!» — соглашаюсь я, расстилая свою постель. «Досталось мужику». «Сейчас у Дмитрия Сергеевича 3-я жена, якутка, она ему 2-ю родила», — информирует Люба. «Жива?» — спрашиваю. «Кто?» — удивляется Люба. «Якутка жива или тоже?» «Естественно, жива», — с вызовом отвечает Люба. «И всех воспитывает, мулатку, инвалида и близнецов». Якутки очень верные и преданные, заверяю я. «Сколько живу?» — подает голос вернувшаяся со свидания Мария Петровна. «Ни одной якутки не встречала». Честно говоря, я тоже никогда не сталкивалась с представителями этой малой народности, и слова мои — вранье из желания не расстраивать Любу. Но Люба чувствует подвох и сомнения. «На твоем месте?» — в качестве доказательства Люба тычет пальцем в мою кровать. «Лежала женщина, которая в доме Дмитрия Сергеевича консьержкой работает. Она рассказывала, у нее прединфарктное состояние было». «У якутки?» — уточняет Света. «У консьержки!» — возмущенно восклицает Люба. «Света, ты иногда как спросишь, точно недоразвитая или прикидываешься?» «Девочки, я по-прежнему за мир во всем мире и в нашей палате. Не надо горячиться». Тут в палату входит медсестра с вечерними уколами и невольно слышит мою дипломатически безупречную речь. Кто бы мог подумать, что наш Дмитрий Сергеевич пользуется такой интернациональной популярностью. С виду не скажешь. Одна жена негритянка, другая украинка, третья якутка и полный комплект детей всех рас и народностей. Медсестра гневно меня стыдит и упрекает, поднос со шприцами дрожит в ее руках. «Как же вам не стыдно? Интеллигентная женщина, говорят, книжки пишете, а сами сплетни разводите. Да Дмитрий Сергеевич, кроме всего прочего!» Девушка от возмущения задыхается. «Да он... и жена у него одна, давно, с рождения русская. Что вы, больные, вечно сочиняете? Лечь на живот!» — командует она. «Ягодицы оголить!» Мария Петровна, Люба и Света покорно оголяются. Мне, выписывающиеся, уколы не положены. Я расхаживаю в проходе между кроватями и рассуждаю. Больничный фольклор еще никому не нанес вреда. И это прекрасно, когда о человеке выдумывают небылицы. Значит, он интересен, он пользуется успехом. Дмитрий Сергеевич был бы счастлив услышать, какие подвиги ему приписывают. И в жизни, чего только не случается в жизни. Да, каждая беременность — чудо негаданное. Любую женщину спросить скажет, ее дети от чуда родились. А понести «сходи в баню» — это же фантастически красивая легенда, это же придумать надо. «Могу сделать успокоительный укол», — перебила медсестра. «Вам надо или так уснете?» «Так», — отказываюсь я. Мария Петровна и Света отвечают на мое «спокойной ночи», Люба, накрывшись одеялом с головой, молчит. А утром она умерла. Точнее, Люба умерла ночью. Тромб из ее натруженных ног сорвался с места, побежал по сосудам и закупорил артерию, ведущую к сердцу. Во сне тихо умерла. Такая смерть — то ли подарок труженику, то ли наказание. Как обрыв песни на полуслове. Мы сидели на моей кровати, обнявшись, Света в середине, и плакали. Света рыдала навзрыд, Мария Петровна плакала тихо и привычно. Меня трясло от желания что-то говорить, что-то делать, куда-то бежать, чтобы вернуть к жизни крепышку-всезнайку Любу. Приходила старшая сестра, пыталась нас рассоединить, но мы были как тройственный сиамский близнец. Отрезать — значит убить. «Не трогайте их», — сказал неизвестно откуда взявшийся Дмитрий Сергеевич. Он еще что-то проговорил, и нас заставили выпить какие-то пилюли. Зав. Отделением сидел на противоположной койке и слушал, как мы, перебивая друг друга, зачем-то убеждаем его. «Любаша всю жизнь работала с 30 лет», — говорила Мария Петровна. «Про дома отдыха и санатории она только слышала, никогда не была». «Муж алкоголик тяжелый, у дочери в семье проблемы, и другие родственники неблагополучные», — заикалась Света. «И она всем, всем помогала. В две смены посуду мыть — это очень-очень тяжело». «Не знала», — казнилась я. «Ничего про нее не знала. Думала, фанфаронка невежественная. Представляете? Писательница называется, билетристка. Это я про себя, понимаете?» Потом Марию Петровну и Свету уложили на койки, поставили капельницы. А меня с вещами Дмитрий Сергеевич повел к выходу. У двери остановился. «Ну вот и все. Прощайте. До свидания, не говорю. Там дети и муж вас ждут». Я ничего не ответила, толкнула дверь, когда он в спину мне сказал. Главное, помните, что жизнь продолжается». На секунду я замешкалась, повернула голову, через плечо на него посмотрела. «Продолжается?» «Верно. Это вы правильно сказали». «Тогда привет Якутке». «Кому?» Я собрала все силы, чтобы улыбнуться. «Шило от народа в мешке не утаишь. Изучайте устное творчество своих пациентов». За дверью меня встретили родные и увезли прочь от больницы. 2004 год.